Николай Александрович Лейкин. «В родном углу». Роман. 1905 год. Глава первая. День был зимний, хмурый, с нависшими снеговыми тучами. Комнаты большого деревенского барского дома были угрюмы, неприветливы, холодны, хоть и приказано было везде вытопить перед приездом владельца Леонида Платоновича Сухумова-Подгрудского. В кабинете и сейчас еще горел камин, украшенный старым темным резным дубом с дворянскими гербами. К тому же и день клонился к вечеру, наступали сумерки, когда только что приехавший из Петербурга Сухомов осматривал комнаты дома своей деревенской усадьбы, недавно унаследованной им от своей умершей бабушки, матери отца, Клеопатры Андреевны. В поместье этом он не бывал с раннего детства, когда гостил у бабушки, и теперь смутно припоминает расположение комнат. Сухомов небольшого роста, тщедушный, узкоплечий, белокурый молодой человек, 28 лет, кажущийся на вид куда старше, в золотых очках, бледный, с маленькой жидкой бородкой, почти не растущей на скулах, усеянных прыщиками, и с редкими коротко стриженными волосами на голове, среди которых уже положила свое начало крупная лысина. Сухомова сопровождает по комнатам управляющий имением. Сухой, высокий, несколько сутуловатый старик с серой бородой и с волосами, причесанными по-русски. Он в длиннополом сером суконном сюртуке и больше похож на лобазника, чем на управляющего. Зовут его Сидором Сафроновичем. Он еще при бабушке Клеопатре Андреевне управлял имением лет 15. Имение это было в последнее время совсем малодоходное, но не продавалось Клеопатре Андреевной, потому что оно было родовое Сухомовых-Подгрудских и потому что она сама привыкла в нем жить со своими двумя приживалками-старухами и несколькими собаками-таксами, которые звались у ней человечьими именами — Груша, Ваня, Павля, Маня. Шел сзади Сухомова и камердинер его, Полиевкт Игнатьевич, пожилой человек очень хмурого вида, с полуседыми длинными бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев, с крупными нависшими бровями и седой щетиной на голове. Это был высокий мужчина, неладно скроенный, но крепко сшитый, как говорится, одетый в черный пиджак с серебряной часовой цепочкой по жилету, причем при взгляде на камердинера особенно резко бросались в глаза его необычайно громадных размеров ступни с выступающими шишками около начала больших пальцев. Сидор Сафронович ввел Сухомова в большую гостиную и, наклоня голову на бок и указывая на громадный угловой диван, произнес печально: «Здесь они изволили скончаться. Сидели они, ваша бабенька, раскладывали вот за этим столом пасьянс и вдруг почувствовали себя нехорошо. Настасья Дмитриевна при них были. Пока побежали за спиртом и за каплями, они уже были бездыханны». Сухомов стал осматривать стены. Они были увешаны портретами предков Сухомовых-Подгрудских. Это была комната, которую в старину звали портретными или диванными. По стенам стояли исключительно мягкие диваны, и один из них угловой такого объема, что на нем смело могли улечься друг к другу головами четыре рослых человека, и все-таки в середине осталось бы еще место для сидения двоим. Поверх диванов стены были увешаны портретами. На портретах в широких золотых рамах были изображены дамы в робронах екатерининских времен, мужчины в пудре и расшитых золотом шелковых кафтанах, в лентах со звездами. Были и военные мундиры Павла Петровича с полными выбритыми лицами, с закрученными косичками в виде крысиного хвоста и бантиком на конце. Были дамы в платьях директории из стали и подмышками. Были военные мундиры Александра I с воротниками, упирающимися в подбородок, с сталиями, стянутыми в рюмочку. Были и портреты позднейших времен во фраках с жабо под горлом и с бархатными воротниками, влезшими до ушей. Костюмами эпохи Николая I портреты кончались. Посреди них был портрет бабушки Клеопатры Андреевны, снятый с нее в молодых годах. Она была в гладкой прическе с пробором посередине головы и с начесами волос на уши, в широчайшем кринолине, в лифе со шнипом и с широчайшими рукавами платья, из которых выглядывали кисейные рукава, застегнутые у кистей рук. В ушах были серьги с подвесками, крупная брошь из камеи украшала ее грудь, а пальцы рук были усеяны кольцами. Сухумов довольно долго рассматривал портрет бабушки. Остановился он и на портрете своего прадеда, генерала времен Александра I, с крупными малиновыми губами на совершенно выбритом лице, в прическе, зачесанной на лоб, с густыми нависшими бровями, дававшими ему свирепый угрожающий вид. Сухумов вспомнил, что, будучи ребенком, когда гостил у бабушки, он всегда боялся смотреть на этот портрет. Сухумов и теперь зажмурился и отвернулся от портрета, а затем вышел вон из диванной. Но благодаря этому портрету в голове его зашевелились воспоминания детства. С 6-7-летнего возраста он не был в этом доме, но теперь он начал вспоминать расположение комнат и уже прямо без указания управляющего вошел в спальню бабушки. Как и в дни его детства, передний угол занят божницей потемнелого красного дерева с иконами. Не горит только лампада перед иконами. Посреди икон в серебряных окладах большой образ Спаса, нерукотворного темного письма, без серебряного оклада, только с одним серебряным венцом. Он вспомнил, что бабушка особенно почитала этот образ, вспомнил, что также боялся этого образа, всегда освещенного лампадкой с краешками синего стекла, дававшей лицу бледно-синий отблеск. Вот и старинный туалет бабушки в простенке между двумя окнами. Туалет тоже темного красного дерева, на пузатеньких шкафчиках со столбиками во втором ярусе, между которыми вделано зеркало, а в столбиках по несколько ящичков один над другим. Вот у стены двуспальная кровать бабушки из красного дерева, покрытая голубым штофным одеялом, высокая, с убранными под одеяло подушками, с штофными валиками в головах и в ногах. Когда умер дедушка, Сухумов не помнит, но бабушка его, овдовев, до самой своей смерти продолжала спать на этой двуспальной кровати. Вот и громадное бронзовое кольцо, ввинченное в потолок, в которое летом продевался кисейный полог бабушки, закрывавший всю кровать и оберегавший бабушку от комаров и мух. «Здесь я спать буду?» — спросил Сухумов управляющего. «Где прикажете, Леонид Платоныч, ваша милость?» — отвечал тот. «Ладили мы вам в маленькой спальне около кабинета, постельку приготовить и кроватку поставили, потому там и коморочка для прислуги, так, чтобы к прислуге ближе. Позвать прислугу и все этакое. Но где прикажете? Спальня бабенькина тоже теплая комната, тут и шторки темные, и занавесочки, а только нет коморки для прислуги. Спокойницей-то бабенькой вот тут на кушеточке старушка Настасья Дмитриевна спала». Сухумов еще раз окинул спальню взглядом и сказал: «Я здесь, на этой кровати спать буду». «Слушаем, Леонид Платоныч, тут и приготовлять ничего не надо, все готово, только постельное белье постлать». Управляющий поклонился.